Глава 41. За закрытой дверью темной ночью. Левон запер дверь и тут же услышал, как Кира подскочила с табуретки. «Зачем ты запер?» — спросила она обеспокоенно. Он повернулся к ней, выставил вперед ладони. «Успокойся, пожалуйста, я просто хотел поговорить». «Для этого совершенно не обязательно запираться», — возмутилась она. «Тише, чего ты кричишь? Дети спят». Кира осеклась, продолжила тише. «Давай поговорим завтра». «Завтра, ага, как же. А вдруг завтра она снова наденет на себя ледяные доспехи? И как потом к ней пробиться? Левон привык ковать железо, пока горячо. Когда еще Кира будет так по-доброму к нему настроена?» «Я только хотел извиниться», — проговорил он в надежде, что она услышит в его словах искренность. «За что?» — Кира свела у переносицы идеальные брови. «Но как же?» Он развел руками, ведь, по его мнению, причина была очевидна. «За то, что плохо о тебе подумал. Пристал к тебе сегодня днем с этим разговором про трусы. Я просто такое себе в голове нарисовал, ты представить не можешь», — подумал. Кира округлила свои бездонные янтарные глазища и шумно вздохнула. Заговорила обиженно. «О, я представляю, что ты надумал. Только вот что бы тебе там себе не представлял, я никогда не стала бы вот так сразу прыгать в койку к чужому мужику. Я не девка легкого поведения, какой ты меня считаешь». «Я не считаю тебя девкой легкого поведения», — поспешил он сказать. «Ты верная, преданная, добрая. Ты чистая. Прости меня, пожалуйста, что я плохо о тебе подумал». «Сегодня?» — уточнила она. «Год назад». Он качнул головой, с сожалением хмыкнув. «Я очень сожалею, что тогда так тебя обидел. Считаю это самой большой глупостью в моей жизни. Знаю это». «Я не хочу сейчас об этом», — запыхтела она. «Мне нечего тебе ответить». «А я не требую никакого ответа», — заговорил он осторожно. «Тем более уже не ожидаю, что ты с лёта меня простишь и выйдешь замуж, сколько бы я ни звал. Я просто хочу, чтобы ты на меня больше не обижалась. Для меня и этого будет много». «Я...» Кира вдохнула и замерла, явно сбитая с толку. И такой она показалась ему в этот момент трогательной, такой милой, что защемило сердце. Левон подошел к ней вплотную и продолжил проникновенным голосом. «Ты самая замечательная, самая необыкновенная. Я не живу без тебя. Я без тебя через раз дышу». Пока говорил, в груди росло такое огромное чувство, что справиться с ним он оказался не в силах. «Я люблю тебя», — проговорил он натреснуто. «И никого в жизни так не любил». Сам не понял, как оттеснил Киру к стене и осторожно взял за талию. «Левон». Она попыталась убрать его руки, хотя и сделала это не слишком уверенно. А он не позволил. Одарил ее обожающим взглядом. Вдохнул сладкий девичий аромат и впился в ее пухлые губы крепким, жарким поцелуем. Очень скоро в этом поцелуе себя потерял. Настолько он оказался приятен. Мгновение, и инстинкт взял верх над разумом. Левон целовал Киру жадно, неистово. Губы горели огнем, да что там губы, все тело обуял жар дикого и старого, как мир желания, обладать любимой женщиной. С каждой секундой поцелуй становился слаще, а чувство острее. Левон замер, лишь почувствовав, как она уперла ладони ему в грудь. Ждал, оттолкнет ли, хотя контакта губ не прервал. А потом ощутил, как она обвела руками его шею и совсем опьянел от этого немого поощрения. Он подхватил Киру под ягодицы, припечатал спиной к стене, наслаждаясь тем, как она сжала его торс ногами. Задрал ее платье выше и услышал, как Кира тихонько взвизгнула. «Левон», — зашептала она ему в губы, — «мы не одни, не надо». «Здесь мы одни», — прорычал он, снова ее целуя. «Мы тихо». И снова принялся ласкать ее нежный рот, щеки, шею. Она плавилась под его прикосновениями, шумно дышала, огибалась навстречу и целовала в ответ. Очень скоро они слились в единое целое, прямо там, на кухне, у стенки, возле запертой двери. Даже толком не разделись, было не до того. Ум обоих затмило сжигающее желание близости. Левон сходил с ума от удовольствия, заполучив, наконец, Киру в свое безраздельное пользование. Один из самых ярких их контактов, сравнимый разве что с первым разом. «Моя, моя!» — рычал он ей в губы, заполняя собой. Все закончилось настолько бурно, что, казалось, у него из глаз посыплются искры. Левон заглушил последний стон Киры губами, жадно вобрал их в себя, чуть прикусил. Он еще немного подержал ее на весу, давая прийти в себя. Отпустил лишь, когда она попросила. «Поставь меня на пол, пожалуйста». Шумно дыша, они стали приводить одежду в порядок. И тут Левон заметил, что Кира прячет взгляд. Присмотрелся к любимой и увидел, как ярко пылают ее щеки. А потом драгоценная девочка и вовсе от него отвернулась. Она что? Она жалеет? «Даже не думай жалеть о том, что мы сделали», — жарко зашептал он, попытавшись ее обнять. Но Кира отпрянула, а наконец удостоила его полным досады взглядом. «Мы не должны были. Нам не надо было». «Мы сделали самую естественную вещь в мире, Кира», — настаивал он. Удивился даже, как для нее это может быть неочевидно. «Что же в этом естественного?» — развела она руками. «Мы же расстались, а тут...» «Мы любим друг друга», — ответил он с чувством. «И что бы ты там ни говорила, не думала в своей прекрасной голове, тела не лгут. А для двух любящих людей естественно заниматься любовью». Ожидал, что она хоть немного проникнется его речью, признает его логику. Однако очень походило на то, что эта женщина напрочь логики лишена. Спасибо, хоть против ничего не сказала, не стала отрицать наличие чувств. Лишь упрямо потребовала: «Иди домой, Левон». И он ушел, хотя мечтал остаться. Уносил с собой горько-сладкое послевкусие.